Глава 56. Мы сплелись в плотный клубок на полу, бросив оружие. Эмиль отпустил плечо, и горячий рот оказался на губах. Поцелуй глубокий и полный стихийной страсти длился на одном дыхании. Я очень была ему нужна, ненасытному от одиночества и одурманенному триумфом победы. Локти очутились по обе стороны от моей головы. Ладонями Эмиль обхватил мой лоб, удерживая для ласк. Пьянее от его поцелуя я поплыла, как тающая восковая свеча. Он что-то прошептал о любви, о моей. О том, что сказала ему в подвале. Ах, этот чертов подвал. Я так долго ждал. Эмиль потянул вверх майку, освобождая меня от одежды. Наконец-то, Яна. Ткань залепила лицо, но он не помог мне выпутаться. Мы продолжили поцелуй вслепую. Черная ткань на глазах пропускала слабый свет. Я не видела его, но чувствовала. Порыв, желание, жажду. Не сексуальную. Жажду жизни, которой мы только что чуть не лишились. Эмиль приподнялся, зазвенела пряжка ремня. Резко и зло, словно он лихорадочно рвал застежку. Сначала себе, потом мне. Он не улыбался, поглощенный нашим общим безумием, отрешенный и целеустремленный. И я страстно желала, чтобы все произошло, как тогда, в первый раз. Скорее, Эмиль. Скорее, я больше не могу ждать. Доставь счастье, которое когда-то снесло мне крышу. Снесло так, что я не смогла тебя забыть. Я забросила руки ему на спину и жадно дышала, пока он ловил мои губы, подбородок и шею открытым ртом, устраиваясь удобнее. То, что осталось от моего рассудка, было полностью поглощено Эмилем. Глазами с огромными зрачками, открытым ртом, взглядом, бессмысленным, сосредоточенным на ощущениях. Верхняя губа напряглась, обнажая острие клыков. Было больно лежать под его весом. Он придавил меня к полу, но эйфория стерла острые ощущения. Я забыла про избитое тело, укусы, забыла обо всем, что собрала за последние сутки. Я упиралась затылком в его сложенные ладони и смотрела вверх, пока он не наклонился, оттесняя голову в сторону. Его влекла шея. «Не сильно», — прошептала я, вздрагивая, когда он прихватил кожу над ключицей. «Эмиль». Зубы сжались и застыли, но он боролся с желанием еще сомкнуть челюсти. Одна рука оказалась под шеей, другая под поясницей. Он держал меня, как во время нападения, мощно сдавливая и навалившись всем телом. Я задыхалась от его тяжести, этих сильных объятий и наслаждения. Пока он не успокоился и не ткнулся носом мне в висок, тяжелое дыхание раздувало волосы. Около минуты Эмиль переждал, а потом встал и повернулся спиной, застегиваясь. Чувствуя неловкость, я вернула майку на место. Эмиль успокоился не до конца. Частое дыхание выдавало, что он занимался сексом, но движения стали спокойными. Как быстро все закончилось. Как недолго мы были вместе. Слишком быстро, чтобы я чувствовала себя счастливой. Эмиль подал мне руку, помогая подняться с пола, а когда я воспользовалась предложением, подтянул меня к себе, глядя в глаза. Пристальный взгляд черных глаз не был дружелюбным, а губы сжаты, словно от напряжения. «Ты моя жена», — напомнил он. В отличие от лица, тон был нормальным. «Не бросай меня больше». Он подобрал пистолет с пола и кивнул, приглашая идти следом. На кухне он полез в холодильник, а я включила воду и промыла раны на руке. Боль вернулась, но стала почти терпимой. Почти. Эмилю наверняка хуже. Можно обернуться, посмотреть, что он делает. Но у меня так горело лицо, что я не решилась. Еще заметит, как я смущена. Эмиль вел себя, как ни в чем не бывало. Словно я и впрямь ему жена. А сегодня обычный день. «Тебе лучше?» – пробормотала я. «Нормально». Я обернулась. В руках у него была бутылка из темного стекла. Дрожащей рукой Эмиль наполнил чистый бокал до краев. Я видела, как он сглатывает, наблюдая за густой струей, окатившей стенки бокала, словно гранатовый сок, а затем жадно пьет. И он заметил взгляд, остановился. Лицо стало таким, словно его поймали за чем-то неприличным. «Перестань», — сказал он. Я отвела глаза. «Я вижу, что тебе не нравится». Он ждал реплики, но я молчала. «Да, мой любимый пьет кровь, и мне это не по душе». «Яна, таким, как ты хочешь, я никогда не стану. Ты понимаешь, что я не человек?» «Нет», — призналась я. «Так и не привыкла». «А сейчас, после крови пожирателя, он человек еще меньше. И что с ним будет, неизвестно. Но я боялась об этом говорить. А ему, кажется, не нужны разговоры. Эмиль стал сильнее. Он перестанет стареть. Может быть, у него появятся провалы в памяти, как у Андрея. Зато мы оба живы. А моя цель была именно в этом». «Я сейчас позвоню», — хрипло сказал он. «Все уберут. Оружие в машине во дворе. На ворота поставлю охрану. Подожди здесь, а мне нужно отъехать». «Куда?» — напряглась я. «Надо разобраться с пленником». Я смерила его взглядом, но глаза Эмиля остались непроницаемыми. «А здесь нельзя разобраться?» Он покачал головой и прикончил бокал до дна. «Он нужен живым. Надо разъяснить, кто в городе главный. А после этого пусть проваливает к своим и передаст мои слова». «Эмиль, тебе нужно уехать!» Испугалась я. «Какого черта он решил держать оборону?» Эмиль усмехнулся, наполняя второй бокал. Одного ему теперь мало. «Я не поеду», — возразил он. «Это мой город. Если хотят, пусть приезжают. Я их жду». Мне хотелось спросить, ты сошел с ума? Но Андрей говорил, что новообретенная сила снесла ему крышу, как и Эмилю сейчас. Я кусала губы, не зная, как возразить. Эмиль — вампир, у них другие понятия. Подходить к нему с человеческими мерками нельзя. Он не побежит. «Ты оставишь меня в доме одну?» «Это наш дом. Не нужно бояться. Если что, охранник с ворот предупредит, и ты уйдешь через запасной выход». «Я поеду с тобой», — отрезала я. «Не поедешь». Он подошел, постукивая пальцем по бокалу. «Подождешь здесь. Я быстро. Даже соскучиться не успеешь». Он наклонился к губам, но я отвернулась. Он только что пил кровь. А еще я злилась. И это, наверное, главная причина. Обиделась. Эмиль улыбнулся. «Яна, перестань. Я не могу взять тебя с собой. У меня важное дело. Вернусь очень быстро, обещаю». Я по очереди рассмотрела холодные упрямые глаза и поняла, что спорить бесполезно. Поговорим, когда вернется. «Хорошо», — пробормотала я. Эмиль с удовольствием улыбнулся и кивнул каким-то своим мыслям. Залпом допил кровь и принес из машины оружие. Винторез, правда, с одним магазином, боеприпасы к моему пистолету, и побросал на стол. Все это время я сидела, глядя в пол. Не знала, как себя вести. Он отгородился, стал замкнутым. А это меня всегда в нем обескураживало. Почему он такой холодный? Он набил 3 магазина к своему пистолету, сунул его в кобуру и заправил рубашку в брюки. Я обратила внимание, что он торопится. «Жди здесь», — черство сказал он и вышел из кухни, не попрощавшись. Я подошла к окну. Через несколько минут Эмиль появился на крыльце, волоча пленника. Закинул в машину. Не в свой старый джип, брошенный на стоянке придорожной гостиницы, но в другой, похожий. Даже не стал дожидаться охрану, хотя предупредил, что те скоро подъедут. Куда так спешит? Я тяжело вздохнула и отвернулась. Сердце снова ныло, на этот раз от обиды. Почему он такой? Почему не может быть нежным? Я сходила за своим пистолетом и рубашкой, которую с меня сорвали еще в подвале. В доме было неуютно и страшно одной. Какого черта он меня бросил? Надо позвонить Андрею. Еще бы придумать, как объясниться. С Эмилем мы так и не поговорили. Я не знаю. Не знаю. Люблю его, но не хочу с ним быть. С Эмилем тяжело. Он холодный, упрямый, эгоистичный. В наших отношениях мало тепла, которое мне нужно. А потом вспомнила, что телефон остался в Мерседесе. Разговор отменяется. Боже, Андрей меня убьет. Эмиля так точно. Я упала на стул, спрятав лицо в ладонях. У меня болела голова и все тело. А теперь присоединилась еще и совесть. Убьет. Или Эмиль его. Неожиданно я оцепенела от безумной, но очень похожей на правду догадки. Нет никакой нужды куда-то вести пленника, чтобы его выпустить. Достаточно вытолкать за ворота. И никаких дел у Эмиля быть не может. Настолько важных, чтобы уехать, бросив меня одну. Повод только один. Если причина настолько важна, что не может ждать. Он ведь знает, какой будет реакция Андрея. Помнит, что Андрей его предупреждал. Кажется, Эмиль решил опередить его. И разделаться с ним первым.